Глава 68. Замотанный, удрученный. Отвлекался ли он на мелочи, вызывающие даже у самого конченного человека, пусть единственный, но счастливый глубокий вздох? Рассвет над горными пиками, неброские васильки, сверкнувший, подобно сабле, в брызгах солнца изгиб реки, обласканное радугой небо, преломление света в хрустале на каком-нибудь скучном банкете, заискрившийся вдруг в нежно-розовом ушке дамы великолепный бриллиант. Повернул ли хоть раз свою голову в сторону бесшабашных влюбленных, проносящихся с визгом мимо? Хрупкий скутер, мопед, мотоцикл. Замирал ли перед витриной, на которой с непередаваемой грациозностью готовятся сойти с пьедесталов вечно юные манекены? Пробивал ли его, в конце концов, восторженный трепет во время начинающегося дождя при виде всех этих капель, всех этих кругов на воде? Вопросы далеко не праздные. Не могло ведь не быть вмешательства в безнадежную беспросветность той разлитой вокруг красоты, которая, попадаясь в глаза даже самым тяжелым больным, убивает их грустные мысли.